Сама. По-моему, тут сработал инстинкт самосохранения. И еще твоя машина. Ну, ладно. Серьезно, она ж девчонка. Тщеславная, глупая, легкомысленная девчонка. Она выглядит старше своих лет, но крайне инфантильно. Ты не представляешь, как ей все льстит. Машина, собака, твои прекрасные ружья. Ты наговариваешь на нее. Зачем? И потом, это в порядке вещей. У нее никогда не было хороших игрушек. Важно другое. Я не очень верю в разные воспитательные меры, но верю в очарование человека, назовем это так. И надеюсь, она разглядит владельца столь прельстивших ее вещей. Я не умею с детьми. Ничего и не надо уметь. Ты вовсе не обязан ею заниматься, упаси Боже. Просто будь самим собой. Как много в отношениях людей предвзятости, как мало желания проникнуть в существо другого, думал Путятин. Ведь и кунгурцевы, самые близкие мне люди, все решили про Веру заранее. И что бы она ни делала, это не растопит льда. К чести ее она и не пыталась выгадать у них что-либо. Оставалась самой собой, без малейшего, впрочем, вызова. Если кто и заискивал перед кунгурцевыми, так это я. Но, может быть, моя ошибка в другом, не следовало вообще навязывать им Веру. Ведь Липочка была таким же их другом, и кто дал мне право решать за всех? Не лицемерь, друг. Уезжая в Томск, Липочка меньше всего думала о кунгурцевых. С Пашей другое дело. Он преданно любит свою Марью Петровну, но нужна ему жена не деятельница, а домашняя хозяйка. Он выше всего ценит в женщине чисто домостроевские добродетели. Терпеть не может ходить в гости и обожает принимать у себя. Хлебосольно, изобильно, щедро, размашисто. Словом, на том уровне, которого умела достигать только Липочка. Ему кажется, что он скучает по Липочке, он скучает по ее пирогам. «Слушай, ты совсем не умеешь готовить?» — спросил он, запоздало спохватившись, что жена не могла следить за ходом его мыслей, и вопрос покажется ей по меньшей мере неуместным. «Смотря что называть готовкой. Суп я, конечно, сварю, котлеты сделаю». Ну, всякие разносолы. Где мне было научиться? Ты, видимо, все-таки не представляешь, как выглядел наш быт. В который раз он убеждался, что Веру Дмитриевну невозможно застать врасплох. Она всегда была готова к ответу, ничуть не удивляясь и не противясь причудам чужой мысли. Он не мог найти этому объяснения, но относил за счет все того же внутреннего сцепа, не дающего ей расслабиться, уйти в собственный туман. Ей приходилось за многое отвечать, и она всегда была собрана, как солдат перед боем. «Милый мой бедный солдатик», — зажимая комок в горле, думал Путятин. «Я умею готовить омлет офензерв», — сказала она непривычно низким голосом. «Что?» «Омлет офензерв». «Что это такое?» «Омлет с овощами, сыром, грибами и шпиком». «Откуда такие познания?» «Меня научила сослуживица. Она ездила по студенческому обмену во Францию. Жила там целый год и каждый день готовила омлет офензерв. Дешево и питательно». «Пашу на офензерв не купишь», — с грустью решил Путятин, а вслух сказал. «Будешь нам его готовить?» «Конечно». Она осторожно, будто все вокруг было из стекла, повернулась к мужу и медленно, нежно, сильно поцеловала в губы. Никогда еще так пронзительно не чувствовал Путятин женщину. Это было не наслаждение, а что-то иное, сладчайшая мука, которую равно невозможно ни длить, ни прекратить, а потом обвал, томительное падение и опамятование в щемящей опустошенности.